Сегодня, в результате успешно проведенных боевых действий, не спеша чеканя каждое слово, звучал знакомый голос диктора. Войска Волховского фронта освободили от немецко-фашистских захватчиков один из старейших городов России – Новгород. Новгород. Анка попыталась вспомнить, где находится этот город с таким названием, но не смогла. Карту из-за своих близоруких глаз она знала плохо. Но должно быть не очень большой город, иначе она бы вспомнила. Вознаменование – произвести салют. Не сразу дошли до Анки слова приказа, который читал по радио все тот же голос. Да нет, видать, все же город большой, коль в его честь салют. Анка снова попыталась представить карту и отыскать на ней Новгород. Однако не успела, настигнутая еще одним сообщением радио. Войска Ленинградского, Волховского и Второго Прибалтийского фронтов ведут успешные бои по прорыву блокадного кольца вокруг Ленинграда. Враг оказывает ожесточенное сопротивление, но близок долгожданный час. Вот оно, вот, значит, совсем скоро. Анка даже подпрыгнула от радостного нетерпения и хотела захлопать в ладоши, но, обнаружив в руках половую тряпку, бросилась домывать кухню. Она наскоро подтирает у порога, заранее представляя, как обрадуется сейчас старый Сурен сообщению, с которым она прибежит в его баньку. Анка прислушивается, не скажут ли по радио еще что-нибудь про Ленинград. Но там кто-то из очевидцев рассказывает, что увидел в освобожденном Новгороде. Старинный русский город варварски разрушен. Знаменитые новгородские храмы, памятники русской истории и культуры превращены в руины. «Ну ты, Анка, как всегда!» Сразу напускаются на нее в суреновой баньке мальчишки. «Снова тебя ждем. Чего опять прокопалась?» «Не прокопалась вовсе. Радио слушала, сводку с фронтов. Ну, что там? Рассказывай». «Блокаду Ленинграда вот-вот прорвут». «Да неужели?» «Точно. Так и сказали. Близок долгожданный час». «Ну, если так сказали, то теперь уж точно вот-вот». «Да, хорошую новость ты принесла нам, Аннушка. Спасибо тебе», — говорит Сурен. «А больше-то ничего не сообщили?» — спрашивает Митяй. «Еще? Да вроде... А, еще Новгород освободили», — вспоминает Анка. «Новгород?» Сурен даже встал с лавки, сам, без чьей-нибудь помощи. «Новгород взяли? Что же ты молчишь, Аннушка?» «Да он вроде город-то небольшой», — оправдывается Анка. «По размерам, может, и небольшой, ты права, но тут дело не в размерах. Ведь это же Новгород, можно сказать, душа России. Здесь же Русь рождалась. Кто знает, сколько лет Новгороду?» «Больше тысячи», — первым отвечает Сурену Михась. «Ну ты сказанул», — машет рукой Анка. «Москве-то еще тысячи нет, а то Новгороду больше». «Да, больше», — кипятится Михась. «В Новгороде даже памятник такой есть, тысячелетие Новгорода, вот». «Тысячелетие России», — поправляет Сурен. «Впрочем, они ровесники, Россия и Новгород. Прекрасный памятник. Сохранился ли только?» «Ничего, Аннушка, не говорили?» «Нет, про памятник не говорили, а вообще сказали, что город весь разрушен, ни одного целого здания». «Ни одного здания? Да как же это? Что же, Новгорода больше нет?» «Варвары! Какие варвары? Ведь там же древнейшие храмы. Какая красота! И что же?» «Да, про храмы сказали, что все они превращены в руины». «В руины?» Дедушка Сурен тяжело опустился на лавку. «И Софийский собор, и Знаменский — в руины, и церковь Спаса, да их же весь мир знал». Сурен бессильно опускает голову на грудь и закрывает лицо руками. Будто он только что получил известие о гибели кого-то очень близкого ему. «Дедушка Сурен, ну не надо!» — принимается успокаивать его Никита. «Подумаешь, церковь какая-то! Скоро же все неверующие будут! У нас вон бабуля, и то в церковь почти перестала ходить!» «Да не в том дело, Никита! Это же история народа! Это красота! Сотни лет, понимаешь? Сотни лет тысячи людей по крупицам создавали ее! Любовались ею, внукам и правнукам передавали! А варвары уничтожили, стерли с лица земли! Да разве ж это люди? Такую красоту уничтожить! Такую красоту!» «Дедушка Сурен, а ты откуда знаешь? Видел, что ли, сам? Ты разве бывал в Новгороде? Чтобы знать новгородские соборы, не обязательно самому там бывать. О них ведь во всем мире слава идет. Книги написаны, фотографий масса. Но я-то как раз знал их не по книгам. Бывал я в Новгороде. С Аннушкой своей, с Анной Васильевной ездил. Она у меня как раз из тех мест родом была. Мы с ней в молодости много путешествовали. Я ей свои родные места показывал, она мне свои. Новгород в руинах. Страшно представить. Какие варвары! А что натворили они у нас на Кавказе? Где прошли? Мертвая пустыня. Нет, не люди это. Звери. Хуже зверей. Дедушка Сурен, ну ты все же не расстраивайся так. Тебе же нельзя. А правда, ребятки, что-то у нас не весело так, а? Радость ведь, радость. Запомните сегодняшний день. Новгород снова наш. Из святого места нечисть вышвырнули. Теперь уж недолго ждать. Отовсюду изгоним. Они думали нашу историю уничтожить. Да ведь это ж невозможно. Историю не уничтожить. А красота... Ее жаль, конечно, очень жаль. Только ведь ее заново создать можно. Народ-то остался. Душа его осталась. Без красоты она не сможет. Значит, и красота будет. Лишь бы войне скорее конец. Почтальонка Мария пришла к ним как раз в обед, когда тетка была дома. Она и протянула руку за письмом. Однако Мария подала письмо Михе. Там написано лично, оправдываясь, пояснила она тетке. Та поджала губы и демонстративно отвернулась в сторону. А Михась оцепенело смотрел на письмо, не решаясь его распечатать. Самодельный серый конверт подписан отцом. Впервые за всю войну. И Мишкино сердце нехорошо ёкнуло. Что-то с мамой. Мария и тетка вопросительно глядят на него, и он заставляет себя разорвать конверт. «Мужайся, сын! Нет у нас больше нашей мамы!» Михась читает эту строчку раз, еще раз, еще. Буквы запрыгали, смешались, понеслись хороводом. Следом закружился потолок, стремительно снижаясь, и рухнул всей тяжестью на Миху. Очнулся он посреди комнаты на полу. Над ним стояла плачущая Мария и лила ему на грудь воду из ковша. Тетка каталась по полу и голосила: «Сестричка моя родненькая, сестричка единственная». Михась отстранил Марию с ковшиком, поднялся, взял со стола письмо и стал читать дальше. «Осиротели мы с тобой, сынок. Я пишу тебе эти страшные слова, а сам все еще никак не могу поверить в это. Но верить приходится. Все произошло на моих глазах. Когда начался налет, мы уже вели операцию и бросить, конечно, не могли. Такое уж случалось не однажды, и ничего, проносило. На этот раз не пронесло. Осколок попал маме в висок. Она не страдала, умерла мгновенно. У меня пока нет сил написать тебе больше. Скажу только, что ты не представляешь еще, не понимаешь, сынок, какая необыкновенная была у тебя мама. Я и сам по-настоящему понял это только здесь, на фронте. Сынок, я буду часто тебе писать и постараюсь написать о маме все, что знаю. Ты должен знать про нее все-все. Я надеюсь на твое мужество. И вот еще что, Михась. Я тоже не из стали и нахожусь на фронте. Всякое может случиться. И если ты останешься один, решай свою судьбу только сам. Ты уже достаточно взрослый для этого. Но всегда помни, мы с мамой очень надеялись, что ты станешь настоящим человеком, честным, умным, добрым. Не подведи нас, сын». Сбоку мелко была сделана приписка. «Мама с твоей фотокарточкой никогда не расставалась. И я не стал отнимать у нее самое дорогое. Теперь у меня нет твоей фотокарточки. Пришли мне, сынок, поскорее другую». Михась заболел. В бреду кричал и плакал, все пытался куда-то бежать. Из тумана выходила мать и звала за собой. Он бежал следом, отступался, проваливался в ямы, терял ее из виду, звал. Наконец находил ее, догонял. Но как только дотрагивался до нее, она рассыпалась на части, как разбитая им фарфоровая чашка. В ужасе он кричал и от собственного крика приходил в сознание.